пользовался любовью народа, бояр и дружины. Об этом свидетельствует описание великого горя всей земли при его кончине. Но эта любовь еще не означает понимание. Это была любовь интуитивная, высокая оценка его дела по плодам. Но в минуты решения он всегда был одиноким и проводил свои решения против воли большинства при скрытом, а иногда и явном противодействии. Митрополит Кирилл был единственным человеком, о котором достоверно известно, что он понимал и поддерживал святого Александра в его государственном служении. Об этом говорит и благословение, данное на поездку к Батыю, и постоянная близость к святому Александру, и слова самого святого Александра по возвращении из Новгорода после принудительной татарской переписи и отношение Кирилла к ханам, всецело совпадающее с политикой святого Александра. Все это выделяет митрополита Кирилла из среды его современников, соединяется со святым Александром и ставит их рядом над всеми современниками. Ни происхождение Кирилла, ни его молодость, ни пострижение, ни первые монашеские годы неизвестны. Известно лишь, что он был русским, а не греком. По-видимому, он родился на юге. В 1243 году он уже носил сан митрополита Киевского и жил в Галиче. Когда в 1246 году князь Даниил Галицкий вернулся из Орды с ярлыком на княжество, он послал Кирилла в Византию, к патриарху, для утверждения в митрополичьем сане. По пути в Константинополь Кирилл остановился в Венгрии и по поручению короля Белы вернулся назад в Галич, чтобы передать предложение короля выдать свою дочь за льва, сына Даниила Галицкого. Предложение это было принято. Кирилл совершил венчание и потом снова отправился в Грецию. Патриарх Мануил II утвердил его в сан митрополита Киевского, и Кирилл вернулся на Русь. Приехав в Киев, он застал его в развалинах. Киево-Печерская лавра была пуста, жители городов разбежались, разоренная и выжженная Киевская Русь, лежавшая на границе степей, постоянно подвергалась новым набегам. Все татарские орды, которые посылались время от времени ханами для покорения Европы, проходили через Киевскую Русь, и их мирные привалы разоряли уцелевшие селения и города не менее, чем завоевания. Митрополит Кирилл начал усердные труды по восстановлению церковной жизни. Он совершал большие поездки по всей митрополии, так в 1250 году он поехал из Киева в Чернигов, Рязань и Суздаль. Это посещение Северной Руси решило его дальнейшую жизнь. После смерти епископа Митрофана, сгоревшего при взятии города татарами, Владимирская епархия оставалась незамещенной, и ею управлял из Ростова соседний ростовский епископ. Приехав во Владимир, митрополит Кирилл остановился там. Сначала это было временной остановкой на пути, потом он постоянно поселился во Владимире. Оставаясь митрополитом Киевским, он стал из Владимира управлять всей митрополией. Его заботы сосредоточились главным образом на Владимирской епархии. Из Владимира он продолжал свои поездки по Руси. Так он ездил в Киев и в Новгород в 1251 году, когда там еще княжил святой Александр Невский. Труды митрополита Кирилла прежде всего были направлены на воссоздание церковного управления, разрушенного вместе с городами. Приехав во Владимир, он застал запустение, большинство церквей было разрушено, епископы не объезжали своих епархий и не пытались поучать паству. Среди духовенства распространялось святокупство. Полуграмотные, а то и совсем неграмотные священники извращали древний чин богослужения. Сами невежественные, они не только не исправляли невежество паствы, но часто еще более его укрепляли. Христианство, недавно пришедшее на север, не уничтожило язычество. Оно во многом слилось с ним. Поэтому в жизнь и в вероучение вошло много языческих верований. Возникло то затейливое сочетание суеверия с верой, которое веками продолжало жить в Северной Руси.